И, выходя из комнаты, добавил: «У него нет денег, а у меня их куры не клюют». Но через 3 минуты, когда Оливье вошел в свой кабинет, это столь гордое заявление было дополнено громовым воплем «Дерьмо!». Вопль этот сорвал сестер из кресел. Взбешенный Оливье вбежал, размахивая письмом, которое только что обнаружил в своей кассе, и стал его читать. «Оливье, я убедительно прошу простить меня. Когда-нибудь я все верну, даю слово, и даже 200% прибыли. Он у меня забрал те 120 тысяч франков, которые мне Лафайет заплатил за брик «Ла Виктори», — сообщил Оливье дамам. И Оливье, который накопил свое богатство любыми подлостями, низостями и обманом, был так взбешен, что заорал: «Я еду немедленно». Еще бы! Нужно было догнать и отобрать свои 120 тысяч франков. Через четверть часа все трое, Оливье, Аврора и Дебора, уже спускались в сад к конюшням, полностью снаряженные в далекую дорогу. Теперь уже не важно было, когда тюльпан покинул город и куда направился. Нужно было попасть в Лос-Пасайос до него и сцапать там голубчика. «И мы сумеем, никуда он не денется», — твердил Оливье. «Наш Алкид — лучший кучер в городе». Кучер Алкид, здоровенный громила, смахивавший на пирата, уже стоял у конюшен с фонарем, готовый к отъезду. Услышав комплимент, он поклонился и доложил, что все готово. Дамы сели в экипаж, Оливье вскочил на козлы и с нетерпением захлопал в ладоши, веля кучеру поторопиться. Минутой позже Алкид уже сидел рядом, щелкнул кнутом и поехали. Четверка так рванула с места, что Дебора с Авророй в экипаже даже вскрикнули, а Оливье едва не слетел с козел. Было 11 часов. Ночь стояла ясная. Вмиг они очутились за городом. Оливье, велев Алкиду запрягать, пообещал тому 100 ливров, если побьет все рекорды, и молчаливый корсар Алкид уже их побивал. Еще никогда потрясенным путешественникам не приходилось так мчаться. Деревья вдоль дороги просто сливались в сплошную стену. Экипаж гремел, как барабан, и женщины внутри хватались друг за друга, чтоб не ударяться о стенки и не наставить синяков, в то время как Оливье на козлах потел от страха, уже потерял шляпу и теперь, стуча зубами на ветру, двумя руками хватался за поручни. Теперь он проклинал и Фанфана, и себя за то, что дал такой приказ кучеру, и за то, что не хватало храбрости велеть ему ехать помедленнее, ведь он все время думал про свои 120 тысяч франков. Да и не мог он ничего сказать, поскольку перед выездом велел кучеру: «Даже если я прикажу ехать медленнее, не смей меня слушаться, иначе не получишь свои 100 ливров». Ну надо же так влипнуть. На станции в Бульзаке около 5 они поменяли запряжку, поскольку кони их совсем выбились из сил, как и Аврора с Деборой. Единственный, кто выдержал, Алкид, ужасно гордый тем, что ему все нипочем, вновь усадив всех в экипаж, опять стал подгонять своих лошадей. 100 ливров ликовал он, но не только из-за них. Гораздо больше ликовал он из-за 10 000 франков, полученных от мсье Тюльпана. Впрочем, если вдуматься, особых поводов для ликования не было.